На помолвку красавца-кавалергарда с незаметной, небогатой фрейлиной Екатериной Гончаровой смотрели как на благородную жертву, принесенную им ради спасения чести любимой женщины. Эту сентиментальную легенду опровергает Вяземский в письме к великому князю Михаилу Павловичу. Часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести госпожи Пушкиной. Но, конечно, это плод досужей фантазии. Ничто ни в прошлом молодого человека, ни в поведении его относительно нее не допускает подобного толкования. Старший Геккерн сам распространял по Петербургу эти россказни. Когда после смерти Пушкина Николай написал голландскому королю, прося его отозвать своего посланника, Геккерн сразу отбросил прежнюю версию, будто бы Дантес женится по любви. И в письмах к своему министру иностранных дел, и в особенности в письмах графу Нессельроде, русскому министру иностранных дел, Геккерн без всякого стеснения опорочивает Наталью Николаевну. Своему министру он пишет осторожнее. Лукаво искажает историю сватовства, пускает в ход инсинуации, недомолвки, от которых в случае нужды можно отречься. «Сын мой, понимая хорошо, что дуэль с Пушкиным уронила бы репутацию жены последнего и скомпрометировала бы будущность его детей, счел за лучшее дать волю своим чувствам и попросил у меня разрешения сделать предложение сестре госпожи Пушкиной. Этот брак вполне приличный в светском отношении, так как девушка принадлежит к лучшим семьям этой страны, спасал все. Репутация госпожи Пушкиной оставалась вне подозрений. Но мой сын, как порядочный человек и не трус, хотел сделать предложение только после дуэли. Тут вдруг Пушкин написал секундантам, что, будучи осведомлен всеобщей молвой о намерениях моего сына, он берет вызов обратно. Русскому министру голландец писал с большей уверенностью. Он знал, что найдет у Нессельроде поддержку. Может быть, даже надеялся, что его письма будут доложены государю и произведут на него впечатление. Геккерн понимал, что история с дуэлью может отразиться на его карьере, и всеми силами оборонялся. Сразу после смерти Пушкина он послал графу Нессельроде, с которым каждый день виделся, длинное письмо, чтобы опровергнуть клевету, предметом которой я сделался. В этом письме Геккерн имел наглость ссылаться на Наталью Николаевну как на свидетельницу, которая может подтвердить невинность Дантеса и его собственную. Говорят, что я подстрекал моего сына к ухаживаниям за госпожой Пушкиной. Обращаюсь по этому поводу к ней самой. Она сама может засвидетельствовать, сколько раз я ее предостерегал от пропасти, в которую она летела. Она скажет, что в своих разговорах с ней я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть глаза. По крайней мере, я на это надеялся. Если госпожа Пушкина откажет мне в этом признании, то я обращусь к свидетельству двух высокопоставленных дам, бывших поверенными моих тревог, которым я день за днем давал отчет во всех своих усилиях порвать эту несчастную связь. 1 марта 1837 года. Геккерн хорошо владел французским языком. Он хорошо знал, что эти слова, чтобы порвать эту несчастную связь, имеют совершенно определенное значение, говорят о связи незаконной, грешной. Но Пушкин был уже убит, за Наталью Николаевну некому было заступиться, а Дантеса ему во что бы то ни стало хотелось обелить, представить как жертву. Он в том же письме писал: «Высокое нравственное чувство заставило моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины. Он предпочел безвозвратно связать себя, чтобы только не компрометировать госпожу Пушкину. Такие же речи при жизни Пушкина Геккерн-старший вел в полголоса в петербургских гостиных. Его гнусный шепот доходил до слуха Пушкина, усиливал его тревогу, его гнев. Его счеты с Геккернами с помолвкой не кончились. Оскорбление, нанесенное анонимными письмами, не было смыто, ни тем более забыто. 21 ноября, когда Дантес уже был объявлен женихом Коко, Пушкин написал Геккерну-старшему письмо, где, как говорит Вяземский, излил все бешенство свое, всю скорбь раздраженного, оскорбленного сердца своего, желая, жаждая развязки, и пером, омоченным в желчи, запятнал неизгладимым поношением и старика, и молодого. Письмо Пушкина дышит презрением и негодованием. Слова сыплются, как удары, как пощечины. Некоторые фразы, как терновые шипы, впились в мозг Пушкина. Они несколько раз возвращаются в разных вариантах письма и повторяются в окончательном тексте. Пушкин это письмо прочел своему секунданту Сологубу. Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерну. С сыном уже покончено. Вы мне теперь старичка подавайте». Тут он прочитал письмо. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я письма этого смертельно испугался. В тот же вечер я рассказал Жуковскому у Адоевского. На другой день Жуковский сказал у Карамзиных, что письмо остановлено. Жуковский воображал, что женитьба Дантеса на Коко внесет успокоение. Пушкин в ноябре дал себя уговорить. Письма Геккерну не отправил, но хранил его, а в январе послал, почти не меняя текста. Настолько точно это письмо выражало мысли и чувства, которыми поэт мучился три последние месяца жизни. В тот же день, 21 ноября, когда Пушкин писал Геккерну, написал он и Бенкендорфу, докладывая через него царю о своем столкновении с Геккернами. Это единственный документ, где Пушкин сам изложил историю анонимных писем и сватовства Дантес. Весь Петербург уже знал о полученных им пасквилях, порочащих честь его жены. Молчать Пушкин не мог. Он носил придворное звание. Один из его противников был гвардейский офицер, другой — иностранный дипломат, аккредитованный при русском дворе. Пушкин считал себя обязанным оповестить об этом деле царя. В письме Бенкендорфу Пушкин ясно говорит, что это доклад, но отнюдь не просьба о защите. Не ему при его независимости было искать у правительства помощи в делах чести. Друзья, постоянно встречавшие Пушкина в это время, говорят, что он был возбужден, встревожен, нервен, переходил от мрачности к желчному веселью, от вспышек гневной ярости к слезам. Но эти внутренние бури, которые он не мог, а может быть и не хотел скрыть, не отразились на его письме Бенкендорф. Он написал его точно, сжато, просто, как настоящий писатель-классик. Письмо настолько важно, что я привожу его целиком, исключив только обычные заключительные вежливые слова. «Граф, я вправе, я даже считаю себя обязанным сообщить о том, что произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил 3 экземпляра письма оскорбительного для чести моей и моей жены. По внешнему виду бумаги, по стилю и манере изложения, я сразу увидал, что оно написано иностранцем, человеком высшего общества, дипломатом. Я стал наводить справки. Я узнал, что еще 7 или 8 человек получили в тот же день двойные конверты, куда были вложены такие же письма, адресованные на мое имя. Большинство адресатов, подозревая какую-то низость, мне их не переслали. Все они были возмущены низким и незаслуженным оскорблением, но, признавая поведение моей жены безукоризненным, в то же время говорили, что повод к этой мерзости дал Дантес своим упорным ухаживанием за ней. Я не мог допустить, чтобы имя моей жены связывали с чьим бы то ни было именем. Я послал это сказать Дантесу. Барон Геккерн явился ко мне и принял за Дантеса вызов, но просил о двухнедельной отсрочке. Случилось так, что во время данной ему отсрочки Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение. Об этом меня оповестила молва. Я заявил Даршаку, секунданту Дантеса, что беру вызов обратно. В то же время я убедился, что анонимные письма писал господин Геккерн, о чем считаю своим долгом предупредить правительство и общество. Я единственный судья и хранитель чести моей и жены моей. Почему я не прошу ни правосудия, ни мести? Я не могу и не хочу сообщать кому бы то ни было, на чем основаны мои утверждения. 21 ноября 1836 года. Очевидно, письмо было доложено государю, как и надеялся Пушкин. Через два дня царь вызвал его в Зимний дворец. При аудиенции присутствовал Бенкендорф. О чем царь говорил с поэтом, неизвестно. По-видимому, Пушкин рассказал Николаю, как Геккерн-старший преследовал Наталью Николаевну своими нашептываниями, уверял ее, что Дантес умирает от любви к ней. Во всяком случае, царь позже писал брату в выражениях очень близких к уже написанному, но еще не отправленному письму Пушкина к Геккерну. «Хотя, — писал Николай, — никто не мог обвинить жену Пушкина, столь же мало оправдывали поведение Дантеса, в особенности его гнусного отца. Порицание поведения Геккерна справедливо и заслуженно. Он точно вел себя как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствии Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто умирал к ней любовью. Жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих. Никакого реального результата разговор Пушкина с царем не имел. Поэт сам был хранителем своей чести, а бесчестие голландского дипломата было недостаточно доказано, чтобы правительство могло вмешаться в историю с анонимными письмами. Конечно, можно было убрать, услать куда-нибудь гвардейского офицера Жоржа Дантеса, но и этого не нашли нужным сделать. Граф Адлерберг рассказывал Бартеневу, что когда прошли по Петербургу анонимные пасквили, он, находясь в постоянных дружеских сношениях с Пушкиным, восхищаясь дарованием Пушкина, встревожился. Он вспомнил, что Дантес говорил, что не прочь поехать на Кавказ подраться с горцами, и поехал к великому князю Михаилу Павловичу, прося его удалить Дантеса из Петербурга. Но остроумный красавец-француз пользовался большим успехом в обществе. Его считали украшением балов. Он подкупал своим острословием, до которого великий князь был большой охотник. Возможно, что царь не принял крутых мер еще и потому, что тут была замешана репутация молодой женщины, которой и он восхищался. Всякий лишний шум мог ей повредить. Почти через 100 лет после смерти Пушкина даровитый пушкинист Щеголев пустил в ход легенду, что одной из причин смерти Пушкина была влюбленность Николая в его жену. Щеголев нигде прямо не сказал, что между Пушкиной и царем была тайная любовная связь, но его сопоставления и намеки это достаточно ясно говорят. Его доказательства настолько шатки, что можно было бы об этой гипотезе не упоминать, если бы она не бросала тень на Пушкина. В 1937 году, по случаю столетия со дня смерти Пушкина, его поминали в России и по всему миру. И эту пикантную выдумку повторили на всех языках, в речах, в печати, по радио. Она вошла в серьезный труд о Пушкине американского профессора Саймона. Нельзя оставить без ответа такое опорочение имени Пушкина. Он умер, защищая свою честь. Мы, его литературные потомки, обязаны защищать его от посмертной клеветы. Щеголев построил свои доводы на анализе анонимного диплома. В нем он нашел намеки не на Дантеса, а на Николая. То, что Нарышкин назван великим магистром ордена рогоносцев, Щеголев толкует как напоминание о связи Александра I с Нарышкиной. С той поры прошло более 20 лет. Уже были забыты романы предыдущего царствования, но Щеголев пишет. Книга Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» вышла первым изданием еще при старом режиме, потом была переиздана в Москве в 1928 году. В ней полная, хорошо документированная картина событий. Тем неприятнее читать в такой серьезной работе клевету на Пушкина по царственной линии, вставленную во второе издание. Примечание автора. «Мне думается, — пишет Щеголев, — что составитель диплома и продолжения хотел бы тоже по царственной линии». В книге Щеголева эта фраза приводится в следующем контексте. Нарышкин, великий магистр ордена рогоносцев, стал рогоносцем по милости императора Александра, пошел, так сказать, по царственной линии. И первую главу в истории рогоносцев историограф должен был начать с императора Александра. Начать, а продолжать? Мне думается, составитель диплома и продолжения хотел бы тоже по царственной линии. Если достопочтенный великий магистр был обижен в своей семейной чести монархом, то его коадьютору, его помощнику, господину Александру Пушкину, историографу ордена, кто нанес такую же обиду, кто сделал его рогоносцем, надо поставить вопрос точнее. В кого метил составитель Пасквиля? На кого он хотел указать Пушкину, как на обидчика его честь? На Дантеса ли? Полно, так ли это? Не слишком ли мелко после пышного начала, после именования величавого рогоносца по высочайшей милости кончить указанием на Дантеса? Щеголев, «Дуэль и смерть Пушкина», Москва, 1987 год, страница 369. Почему думается? Далее еще более произвольное развитие этой совершенно произвольной царственной линии. Это уже не литературное исследование, это политический памфлет, сочиненный для вязчего опорочения одного из Романовых. В подкрепление своей легенды Щеголев пишет: «Пушкина и ей подобные красавицы-фрейлины и молодые дамы двора не только ласкали высочайшие взоры, но и будили высочайшие вожделения. Для придворных красавиц было величайшим счастьем понравиться монарху и ответить на его любовный пыл». При этом Щеголев цитирует двух писателей, весьма от русского двора далеких, Добролюбова и француза Галле де Культур, который провел в России несколько лет как секретарь князя Демидова Сан-Донат. Потом он издал в Париже книгу «Царь Николай и Святая Русь». Книга вышла в 1855 году в момент повальной русофобии, поднявшейся во Франции и в Англии в связи с Крымской войной. Русского царя старались изобразить как некое азиатское чудовище. Обычно Щеголев давал критическую оценку источникам, которыми пользовался, но о книге «Галле де Культур» он только говорит: «Острая и любопытная книжка при некоторых и немалых неточностях». На самом деле эта книга невежественная, легкомысленная. Особенно во всем, что касается Пушкина. В ней повторяется вздорный рассказ о том, как генерал Милорадович будто бы высек Пушкина по приказу Александра I. Эта злая и бессмысленная петербургская сплетня в свое время чуть не довела молодого Пушкина до самоубийства, а француз выдает это за факт. И на нем строит всю дальнейшую психологию поэт. По его словам, Пушкин этим сечением был так потрясен, что добровольно осудил себя на ничтожество, и весь остаток жизни провел в борьбе с собственными мыслями. Он смирился и, как орел с подрезанными крыльями, стал летать низко, перестал парить над вершинами и океанами. Вот на этого пошлого автора, который даже дату смерти Пушкина не мог правильно указать и уморил его 2 января 1838 года, пушкинист Щеголев нашел возможным опереться для характеристики нравов высшего светского общества и царя, о котором француз знал так же мало, как и о Пушкине. «Царь-самодержец», — писал Гале де Культур, — «в своих любовных историях, как и в остальных своих поступках. Если он отличает женщину на прогулке, в свете, в театре, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Нет примера, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительной признательности». «Неужели царь никогда не встречает отпора со стороны своих жертв?» — спросил я одну даму, любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. «Никогда», — ответила она мне с выражением крайнего изумления. При этом добродетельная дама пояснила любознательному иностранцу: «Мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом». Даже если бы это было так, это еще не доказывает, что Пушкина была в связи с царем, и Щеголеву, внимательному исследователю той эпохи, не следовало бы цитировать, да еще без всяких оговорок, такое огульное поношение русских женщин той эпохи. Он много занимался декабристами, не мог не знать, какое высокое понятие о чести было присуще тогдашнему просвещенному русскому дворянству, Раевским, Вяземским, самому Пушкину, каким высоким сознанием личного достоинства и долга были исполнены многие женщины придворной среды, из которой вышли жены декабристов. Но Щеголев увлекся возможностью бросить лишний комок грязи в одного из Романовых и сделал это за счет Пушкина, не побоявшись его запачкать. Будь эта догадка верна, она нанесла бы несравненно больший ущерб репутации поэта, чем репутации царя. Со времени смерти поэта прошло 100 лет. Никто из друзей и недругов Пушкина, никто из современников и многочисленных последователей никогда не обмолвился ни одним словом, не напал ни на какие данные о связи Натальи Николаевны с царем. Об этом не говорит ни один из тоже достаточно многочисленных врагов Николая I, ни один из недоброжелателей поэта, так охотно возводивших на него всякие поклеп. Герцен, беспощадный, непримиримый враг Николая I, оставил много рассказов о недостатках и пороках этого государя. Но нигде у него нет даже намека на то, что Щеголев назвал «по царственной линии». А Герцен и в Москве, и в эмиграции встречал многих, близко знавших Пушкина. Есть еще один для меня решающий довод против щеголевской легенды. Это отношение близких, преданных ему людей к его вдове. Его друзья были люди порядочные, морально очень брезгливые. Наталья Николаевна не могла бы ждать от них снисхождения, если бы в основе травли, погубившей ее мужа, лежала ее связь с царем. Между тем, после дуэли и после смерти поэта, они сохранили к ней добрые чувства, старались ее поддержать. Последние 2 дня жизни Пушкина княгиня Вера Вяземская почти не отходила от него и от его жены. А княгиня Вера была женщина до резкости, до беспощадности прямая. Дочь Карамзина, княгиня Мещерская, большой друг Пушкина, тогда же писала: «Я все это время была с ней, прежде всего потому, что это доставляло мне утешение, хотя бы таким путем отдать дань памяти Пушкина, и еще потому, что право, судьба этой молодой женщины так ужасна, так заслуживает сочувствия, минутами ее просто раздирают угрызения совести». 1837 год. Отношения между Николаем I и Пушкиным были очень сложные, для поэта очень трудные. 10 лет прошло с тех пор, как только что коронованный молодой царь снял с него опалу. С тех пор многое изменилось в жизни в них обоих. Прошла первая наивная влюбленность Пушкина в Николая, но взаимный интерес, более дружественный со стороны Пушкина, оставался. Женитьба и камер-юнкерство связали Пушкина со двором. Он часто стал встречаться и разговаривать с царем, но по вольнолюбивой, горделивой природе своей он не мог стать царедворцем. Придворные обязанности его тяготили, светские выезды ему давно надоели. Без средств, с репутацией неисправимого либерала, с постоянной неудовлетворенной потребностью в уединенной, сосредоточенной работе, он только ради красавицы жены таскался по балам. Он шутливо писал ей: «Одно мне выгодно от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать, да жрать мороженое». Он хотел уехать в деревню, Бенкендорф не пустил. Внешне царь был приветлив, но камер-юнкерство и прочитанное письмо заставили Пушкина насторожиться, оставили в нем глубокую царапину. С тех пор Пушкин так и остался на стороже. Все же, когда анонимный диплом потряс его, Пушкин через шефа жандармов доложил об этом царю. Он этого никогда не сделал бы, будь в пасквиле намек на Николая I. Пушкин мог бы скорее догадаться, что Щеголев спустя 100 лет. С таким обидчиком, вызвать которого на дуэль было невозможно, Пушкин ни в какие объяснения не стал бы пускаться. Николай I женился по любви и с женой жил очень дружно. Но он любил болтать с хорошенькими женщинами, танцевать с ними, кокетничать, возбуждать между ними соревнования, дразнить их, интриговать на маскарадах, до которых он был большой охотник. В пушкинскую эпоху у него как будто еще не было любовных связей. Во всяком случае, молва еще не называла ни одного имени. Он, конечно, восхищался красотой Натальи Николаевны. Нельзя было ею не любоваться. Такой она родилась, как ее муж родился поэтом. Царь с ней танцевал, иногда вел ее к ужину. Это было большое отличие. Больше того, Нащекин, со слов Пушкина, рассказывал Бартеневу, что царь, как офицеришка, ухаживал за его женой, нарочно по утрам проезжал мимо ее окон, а к вечеру на балах спрашивал, отчего у нее шторы всегда спущены. Что он проезжал мимо них, это неудивительно, так как Пушкины жили около дворца. Это довольно невинная форма ухаживания. Но высокий воздыхатель мог и смутить Пушкина. Лет 10 спустя после смерти поэта Николай I рассказал барону Корфу. Под конец жизни Пушкина, встречаясь очень часто с его женой, которую я искренне любил и теперь люблю, как очень хорошую и добрую женщину, я как-то разговорился с ней о комеражах, которым ее красота подвергает ее в обществе. Я посоветовал ей быть осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для себя самой, столько и для счастья мужа, при известной его ревности. Она верно рассказала об этом мужу, потому что, встретясь где-то со мной, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты мог ожидать от меня другого?» — спросил я его. «Не только мог, но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживаниях за моей женой. 3 дня спустя был его последний дуэль». Царственная линия, которую Щеголев произвольно провел через жизнь Пушкина, идет вразрез со всем обликом поэта. Всякое поползновение царя на честь его жены вызвало бы с его стороны яростный отпор. Пушкин был человек прямой, честный, смелый, глубоко порядочный. Умер, как и жил, мужественно. Если принять догадку Щеголева, то пришлось бы считать, что Пушкин в роковую полосу своей жизни, когда слабые и сильные стороны характера сказываются особенно явственно, вел себя как лицемерный искатель. Не мог бы он, умирая, просить для своей семьи покровительства царя, если бы подозревал или предполагал в нем любовника своей жены. Эту посмертную клевету надо окончательно отбросить.